Глава 54. Пробуждение было тяжелым. Должно быть, сказались мерзкие мысли во время дежурства. Вагнер открыл глаза и секунду спустя понял, что его разбудил Бойл. «Да, я слышу, приятель», — хрипло отозвался майор, затем взглянул на светящийся циферблат часов. «Половина седьмого. Что ж, самое время подниматься, если верить прочитанному наставлению. Светает здесь как раз в эти минуты». Несколько раз встряхнув мешок, майор расстегнул тугую молнию и осторожно высунулся, готовый к любым сюрпризам со стороны ядовитых тварей. Сюрпризы были. Все пространство вокруг его мешка оказалось усеяно насекомыми, которые копошились в траве и время от времени вступали в схватки. Пауки, шипохвосты, жемчужные жуки и тараканы. Всех их Вагнер узнавал по фотографиям из руководства по подготовке. Брезгливо морщась, Вагнер принялся давить ядовитых гадов толстыми подошвами армейских ботинок. Очистив местность вокруг своего мешка, он вместе с Бойлом освободил от насекомых спальные мешки Кавендиша и Панфейна. К Найт-Тачерам подходить не стали. Это была забота лаборантов. Вагнер не испытывал ни малейшего желания общаться с монстрами. Первым из мешка выбрался более подвижный Кавендиш. Он широко зевнул и почесался. «Что, уже?» «Уже», — ответил Вагнер. Из мешка появился Панфейн. Пригладив всклоченные волосы, он сразу потянулся к мешку, в котором держал лэптоп. «Ты куда?» – спросил Вагнер у Кавендиша, направлявшегося в кусты. «Туалет. Делай здесь, где трава примята. Я только отлить. Ну давай, только держи наготове противоядие». «Да, майор, оно у меня с собой». Пока Кавендиш был в отлучке, Панфейн поднял над Тайчеров и, подключившись к ним через разъемы, проверил показатели. Монстры трясли со сна головами и фыркали. «Дай еды!» – требовательно произнес один из них. Панфейн раздал им гранулы, а сам ограничился водой из фляги. «Как они?» – поинтересовался Вагнер. «Пока в пределах нормы». «Хорошо, если так». Внимательно осмотрев широкий лист, не прячется ли под ним какое-нибудь насекомое, майор бережно слил с него воду на ладонь и умылся. «Ой, сволочь какая!» – воскликнул Кавендиш, выбираясь на место стоянки и потрясая рукой. «Скорее вкали противоядие!» – приказал Вагнер, поняв, что лаборанта ужалили. «Я помогу», – вызвался Бойл и, взяв из рук Кавендиша ампулу, умело вогнал иглу. Затем присмотрелся к следу укуса и спросил каким-то одервеневшим голосом. «А что это было?» «Какая-то маленькая змейка, ярко-зеленая. Я придавил ее случайно, споткнувшись о кочку и схватившись за куст. Может, она и не ядовитая. Было не очень больно». «Присядь пока». «А думаете, это опасно? Кажется, рука немеет». «Не пугайся, это от препарата. Сядь на мешок, пока все пройдет». Кавендиш послушно сел. Панфейн возился с Найт-Тайчерами, едва ли не утирая им слюни. А те проверяли роторные пулеметы. Эта часть программы действовала в них безотказно. Бойл подошел к Вагнеру. «Что там, плохо?» – спросил тот негромко. «Он обречен. Это была Малиновка». «Когда?» «Минут через 15». Бойл вздохнул. «Эй, Тед, а что с тобой?» Панфейн бросился к товарищу, когда тот завалился на траву. «Отойди от него, ему уже не помочь», — сказал Бойл, подходя к потерявшему сознание Кавендишу. «Что? Что вы такое говорите?» – взвизгнул Панфейн. «Отставить панику!» – подал голос Вагнер, решительно шагнув к Панфейну. «Этот идиот не послушал меня, полез в кусты. А теперь уже ничего нельзя сделать». «О нет, не может быть! Тед!» «Не ори, это может быть опасно для всех нас. Просто смотри и запоминай, что рекомендации старших нужно выполнять беспрекословно». Бесчувственное тело свело судорогой. Панфейн зарыдал. Рука Кавендиша вместе укуса вздулась. Рука в форменной куртке лопнул по шву. «Этот яд растворяет плоть, словно кислота», — пояснил Бойл. «Все, собираемся и уходим. Панфейн, осмотри вещи Кавендиша. Забери то, что тебе нужно. Запасы еды для этих ребят». Вагнер кивнул на надтайчеров. «Нагрузи на них». «Мы с Тедом хотели сделать это попозже», — подавляя рыдание, ответил Панфейн. «А теперь ситуация изменилась. Скорее разбирайся с вещами. Нам следует двигаться. Мы находимся слишком близко от места высадки». «Да-да, сэр, я сейчас». Стараясь не смотреть на тело умершего, второй лаборант трясущимися руками принялся сортировать его вещи. Как назло, попадались какие-то фотографии, брелки, записная книжка со стихами. Наконец Панфейн вытащил увесистый пакет с гранулами. «Вот», — сказал он, — «все остальное у меня имеется». Вагнер проследил, чтобы в мешок Теда были собраны все ненужные Панфейну вещи. Затем срезал лопаткой дерн, выкопал ямку, пряча лишний грунт под куст. Уложил в тайник рюкзак и баллон от аэрозоля и привалил все дерном. «Это, конечно, никому не нужно, но я привык все делать по инструкции». Вагнер сверился с маршрутизатором, поправил вещмешок и, указав направление, пошел вперед, прокладывая тропу. «Эй, постойте, а как же Тед?» «А что с ним не так?» – обернулся Вагнер. «Его же тоже нужно закопать. У нас нет на это времени. К тому же через час его уже здесь не будет. Об этом позаботятся джунгли. Давай-ка, идем, парень». Панфейн тяжело вздохнул и что-то зашептал, прощаясь с другом. Страшный яд продолжал действовать, и часть руки Кавендиша отвалилась, оголив торчавший конец полурастворенной кости. «Прости», – произнес лаборант и пошел по тропе, уводя молчаливых надтайчеров.